Ирина не считала себя самым счастливым человеком на свете, хотя жила как в сказке. Богатый отец старался исполнить любой ее каприз. Казалось, весь мир у ее ног, но счастья не было. Она задыхалась в золотой клетке и мечтала начать самостоятельную жизнь. Сынок обеспеченных родителей, мальчик-мажор Мартин, показался ей удачной партией. С ним-то она познает долгожданную свободу. Но вскоре Ирина узнала, что ее будущий супруг – безбожный врун и негодяй. В очередной ссоре она убивает Мартина.